эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здоровья! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 сентября 2020 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Танец в жизни человека». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, как ведущий. Евгений Роденко за пультом следит, Светлана Большаков наблюдает за чатом и принимает все реплики, вопросы, комментарии, которые вы оставляете на нашем сайте slavradio.org. Там есть чат, беседка, а также у нас на канале в YouTube youtube.com/slavradio. Ну и, естественно, какой же эфир без того, кто в этом эфире будет много чего рассказывать. А рассказывать нам сегодня будет Геннадий Касьянов. Здравия тебе, Геннадий. Доброго здравия. Геннадий, вот заявлена тема «Танец в жизни человека». Мы с тобой уже общались, мы с тобой лично знакомые. Но вот я в тебе танцора не увидел. Я увидел в тебе серьезного мужчину, который вот шашкой может помахать, бревнышком так привалить, может хорошенько придать ускорение. А вот мы тут с тобой про танец в жизни человека говорим. Поэтому давай-ка, прежде чем вот такие нестыковочки в головах наших радиослушателей и, может быть, в моей части, уложить по полочкам, мы с тобой начнем рассказывать про то, а кто же ты такой и как докатился до жизни сякой. Приступай. Доброго здравия. Еще раз. Значит, меня зовут Геннадий Касьянов. Друзья, зовут меня Радослав. Вот. Я хочу рассказать про танец, так как в нашей школе танцевальной 27 лет. Вот Алексей видел меня, как я с шашкой кручу. Это уже планкировка, это уже дальше пошло. Но вот самое изначально, чтобы вот, к чему я дошел до танцев. Значит, я 65-го года рождения. А в 81-м году я стал заниматься рукопашным боем. То есть рукопаш, 16 лет, а вот все пошло, пошло, пошло, пошло. Потом я перешел уже из рукопашного, там, Брюс Ли, там, стиль без стиля, вот. И мы там уже потихоньку начинали двигаться как бы в танце. Насколько я потом узнал, что Брюс Ли тоже был танцором. А я, значит, изначально мы занимались рукопашным боем. Нанчаки были, палки были, сабли были. В общем, все, что можно было крутить, все мы это делали. Это было вот и после армии. Потом так случилось, что у нас был студия, театр-студия, в которую мы вот с ребятами все перешли. Это 90-е годы было, где-то 89-й год. Перед, да, вот уже переход, переходный период был, вот, чтобы мы говорим, что мы хотим заниматься как вот Брюс Ли, как Джеки Чан, в фильме сниматься, то есть мы уже будем такими мастерами, вот, и у нас попался нам в лесу, тренируясь, встретили человека, который в Амхате преподавал сцену движения, вот, у него был свой театр, и он пригласил, говорит, о, как здорово, мы будем заниматься в театре, значит, у нас там был пластический театр, мы вступали уже не просто рукопашным боем, а мы уже театрализованно выступали и в парке Горького, потом мы с театром выезжали, то есть уже такое, ну, в театральном доме. А потом случай был уже в том, что Сергей Проханов стал делать спектакль в театре Моссовета, вот туда мы попали уже как рукопашники, значит, и там мы уже научились танцевать. Там, кстати, познакомился с супругой. В театре Моссовета работал с 90 по 96 год. Там основное было направление танца. И оттуда я уже понял, что там много перекликало, что с рукопашным боем. Но так как в 94 году мы открыли свою студию, я от рукопашки немножко отошел и стал заниматься танцами. Так как рукопашки очень далеко продвинулся, то есть вот эта вот философия, она внутри была, и я уже вглубь движения стал уходить туда. Стал размышлять, думаю, как движение, как оно идет, что там, дыхательная гимнастика, потом тадзицуань стали заниматься, так далее, так далее. И в танце, так как мы в театре танцевали, ну, там полтора часа первый акт, потом час второй, то есть это было на выносливость, и без дыхания там просто было, ну, невозможно. Мы тем более должны были петь живьем там. Ну, так как потом уже микрофоны появились, мы это, значит, только просто танцевали. Вот. И там нужно было очень много, то есть столько движений, что без дыхания было никак. То есть вот эта дыхательная гимнастика, она уже помогала осознанно двигаться дальше. А так как вот 27 лет уже студии, сейчас как бы и возраст уже так подходит, да, мы настолько перетанцевали, вот сзади у нас, сзади меня, вот кубки, около 100 кубков, то есть наши дети были чемпионами России, Европы, СНГ, вот мы куда выезжали, это вот только командные соревнования. А у нас были еще соло и дуэты. Это соло и дуэты, ребята, все кубки у них дома находятся, а это чисто вот командные. То есть мы провели, ребята, именно чемпионство, провели здесь соревнования европейские в Зеленограде 4 года подряд. В общем, с Америки, с Европы приезжали к нам. И вот в танцы. А сейчас вот уже переходим на более такой глубокий танец. Это внутренний танец, то есть осознанный танец, интуитивный. Так как вот тоже один из примеров, когда мы танцами занимались, у меня было около 150-130 вот так человек. Год вот занималось у нас, там был понедельник, среда, пятница, вторник, четверг, то есть по три группы одна за одной, то есть растанцовывалось до такой степени, что домой приходил вообще никакой. То есть вот это вот состояние, то есть вглубь движения уходилось глубже и глубже, глубже познавал каждое движение, потому что приходилось очень много повторять. И сейчас уже на таком уровне, когда мы сейчас танцуем уже именно осознанное движение. И в конце вот сейчас танец, он уже как смысл жизни и именно омоложение организма. Даже мы с ребятами долго не встречались. Это где-то было, ну, где-то 45-47 лет было. Нам ребята приходили и говорили, как будто вы, говорят, тот самый замороженный, то есть не меняетесь. То есть есть такой момент, когда ты занимаешься много движениями, танцами, дыханием, ты практически остаешься молодым. И танец с детьми, он тоже омолаживает. То есть ты становишься на их уровне и начинаешь опускаться на их сознание, и начинаешь потихонечку поднимать. То есть не я их учу, а больше всего они меня учили, как с ними нужно разговаривать, как нужно их привести к тому результату, который мне нужно. То есть мне нужно было опускаться на их уровень сознания, понимания. То есть я тоже искал себе, как это сделать, и потом уже потихоньку начинал поднимать их на тот уровень, который мне был нужен, на который они были готовы. У нас дети были от 7 до 9 лет, 9-12, 12-16 лет, ну и были еще взрослые. Вот, поэтому танец, он как основной в жизни. Я даже помню, когда был маленький, почему я как бы сказал, что да, мы рождаемся уже танцорами. То есть, когда был маленький, то есть всегда было первое, что у нас было, это я слышал голос своих родителей, потом я слышал пение, потом я слышал голос своей мамы, слышал музыку, и потом я уже начинал танцевать. А сейчас вот много, которые вот это, ну, это же деревня была, да, то есть там всегда пели, там в городе, сейчас мама поет, вот это видео, и получается, что сейчас слышит голос мамы, потом поют, слышат музыку, приводят детей на танцы, они начинают танцевать, но они зажаты. И через пение, как я понял, что через голос человек освобождается от внутренних зажимов, какого-то стеснения. И вот сейчас, когда они приходят на танцы, мы с ними танцуем, повторяем движения, но обязательно в голос. Они еще пока петь не умеют, но они у меня считают музыку, они считают, начинают немножко там дней, там про голос, там немножко звук какие-то выдавать. И они потихоньку и очень быстро начинают раскрываться. Вот. И в основном это вот потом еще начинаю. Почему нужно с голосом еще? Это дыхание. Многие танцуют, танцоры, но не дышат. А дыхание нужно обязательно. Поэтому, когда мы танцуем, мы вслух помним что-то такое. Всегда есть выдох, а вдох он будет уже сам по себе. Вот. Как бы вот немножко о том, как вот про танцы. Здесь много можно как бы тем открывать, но в основном, когда вот мы танцевали, это вот именно через голос, через дыхание и начинает открываться. И сейчас к интуитивному танцу, но больше всего сейчас, конечно, взрослым, потому что они на себя, начиная после 40-45 лет, очень хорошо ощущение, как он воздействует. Для молодых это не очень, потому что они еще какие-то, все нормально. А тут каким-то образом 40-45 получается, что это я на себе испытал, что тот образ жизни, те привычки, которые мы проживаем до 36 лет, потом продолжаем также жить, и организм уже не так сильно освобождается от того ненужного, которого он еще мог освобождаться. Поэтому приходят какие-то хронические болячки, тогда начинаем задумываться. Вот. И разработалась такая гимнастика, то есть есть у меня сейчас энергетическая гимнастика и дыхательная гимнастика. Вот две эти вещи, которые сейчас, они уже так как в систему вложились, и оно начинает уже работать. Но я также их применяю тоже для детей. Пропланкировки, то есть есть зарядка, именно зарядка. То есть не какие-то движения, да, а именно через дыхание, гимнастика, через вдохи, выдохи. Там. То есть вот эта система очень хорошо работает. Опять же, да, то есть к интуитивному танцу нужно прийти именно через биомеханику, то есть биомеханика тела. Потом осознанное движение, то есть мы осознаем каждое движение, которое мы делаем в теле. То есть это как медитация. И когда уже вот у нас есть все суставы, да, суставы здесь, локоть, плечи, шея, таз, колени, стопы, то есть это все шарниры, все суставчики. Вот. Тут тоже летом протанцевали с детьми, они первый раз меня увидели. Говорят, как это такой дядя с бородой, даже дедушка с бородой и без костей. То есть тело-то должно быть такое эластичное, пластичное, да, то есть оно получается, что, то есть осознанно гуляя в своем теле, убираются какие-то напряжения. И по каналам, по жилам идет электричество, которое внутри. И если какие-то психологические, все, конечно, связано с головой, это медитация уже 10 лет, и пасана еще занимался. То есть тоже, кто занимался випассаной, те знают, да, 10 дней молчания и целыми днями медитируешь, наблюдаешь за своими ощущениями. Вот эти вот ощущения, которые, да, вот внутри, то есть я как бы уже объясняю, то сейчас уже глубоко пошел, может быть, я пока еще не надо. Вот. Хорошо. Если какие-то вопросы есть, да, чтобы я далеко не ушел, а то я могу сейчас далеко увести, может быть, никому не надо. Давай будем направляться в разные направления по танцам. Вот ты когда изобразил здесь голосом что-то такое, вот это не было похоже на русский танец. Это было похоже на какой-то там хип-хоп, рэп или что-то еще. Вот твое направление танца, которое ближе тебе и которое ты другим людям показываешь, оно какое? Ну, понятно, что классический танец ча-ча-ча, самбу мы откладываем в сторону, наверное, да? А вот есть русский танец, есть тот, который сейчас стал классическим русским танцем, где раз, два, три, четыре, там ножки вместе, ручки там три притопа, два прихлопа, такие матрешки там ходят, ну и так далее. Это одно. Есть русский танец тот, который вот природный танец, который наш родной, и вот его исполняют так, как говорится, Бог на душу положит. Ну, есть танцы, вот как уже сказал, идущие от стиля рэп, хип-хоп и так далее. Ну, есть еще там брейки всякие и так далее. Вот ты ближе к какому направлению? Ну, я вот как раз думал о том, что вот изначально пойду, да. То есть, когда мы родились в 65-е, 70-е годы, то есть у нас было что? У нас было ВИА. Вот я в 12 лет пошел танцевать, первый раз на танцы, там играл на инструментальном ансамбле. То есть я под него танцевал, там, ну, как мог, там, двигался и так далее. Потом дальше перешло, именно с ВИА перешли, это были танцы. Потом появились дискотеки. То есть диски крутили. Дали крутить диски. Состояние. То есть какая музыка была, когда мы на танцы ходили, да, она была современная, потом вот это вот европейское стало проходить и так далее. То есть народного, как бы я ни хотел, у меня его не было. То есть я интуитивно, вот когда, вот я просто хотел, когда сказал, когда мы с мамой ходили, она такая была заводная. Вот на свадьбу пришли, был гармонист. Он играл на гармошке, она выдавала такой пляс, то есть это не танец, это пляс был. Пляс, вот тоже есть танец, и пляс, он чем отличается? То есть пляс – это танец души. То есть выдавала. Она так интересно, больше кроме гармошки ничего не было. Что она делала? Она брала вилку, вставляла в бутылку, между колен зажимала и начинала ногами так выдавать щетко, и вот это вот играла. И был такой ритм. Вот это вот то, что было. Моя мама, она вообще там очень веселая была, в общем, очень все классно, все здорово было. Вот это было народное, да? Но никто это не обучал, и никто, и нигде нельзя было это взять. А вот начиная с 90-х годов, да, почему я перешел там, рукопашка. Вот рукопашкой мы тоже занимались, подошли. Оно было не наше. Я искал, но нигде не мог найти. И вот эта вот система, где стиль без стиля, вот у него было, да, у него 58 килограмм было, но он такие вещи творил, это что-то. То есть вот это было тоже был показатель. А учился я, да, когда... Я не думал, что я буду танцевать. Я начал двигаться в 25 лет. Стал танцевать. Вначале нигде это не было. Жили мы в деревне, там, да, то есть нигде это не было. Вот, а душа-то хотела, она хотела что-то, она в поисках. Я все время хотел где-то двигаться. И я себе цель поставил, что какой бы я ни был, ну, то есть у меня плечи такие были, я очень молодой такой, подкачивался там на турнике своим весом там, и так далее. То есть такой крепкий был. И я говорю, должен быть большим и живым. А как это сделать? Это что-то было, должна быть рукопашка была, да, и что-то такое вот, да, танцы, они очень помогали. И вот получилось, что мы растанцовывались, именно пришел мексиканец, который обучал танцы. Я смотрю, что те движения, которые он давал, они были похожи на те движения, которые мы делали в рукопашке, только была другая задача. И у меня очень быстро и легко стало получаться, и за полгода научился танцевать. Именно современным, но в народном не был. То есть хотелось, да, что-то научить. Вот сейчас тоже к Соловьеву ходил, тоже вот, да, вот в этом возрасте, да, где-то пойти, поплясать, потанцевать. Вот она душа вот это хочет. У Андрея Карима были на семинаре с супругой, кадриль проходили. 3 дня. Там сибирская кадриль, 7 колен, 8 пар. И мы 3 часа крутились в этом танце. Конечно, это что-то было. Мы вдохновились и сказали, говорит, все, мы хотим с родителями детей заниматься у себя в зале. Приходим, говорим, ничего не надо там, не оплачивать, ничего, приходите просто, давайте будем заниматься. Не пришли. Вот мы три года пытались что-то там потанцевать, вот эта кадриль, она, да, вот где-то какие-то праздники были, мы собирали их 1 раз в полгода. Эту кадриль мы танцевали, прям это просто, там просто одни завихрения. Просто закручу. Но никак народ не разбудить будет. И в современном танце, который вот он хип-хоп, да, то есть хип-хоп, что такое? Это все кач. У нас в народном танце тоже кач. И поэтому мы, вроде бы, я танцевал как будто хип-хоп, на самом деле все были движения, пляси и боевые. Это как интересно у тебя получилось. Вроде бы хип-хоп, а вроде бы пляс наш. Ты знаешь, я вспоминаю свое босоногое детство. Да, сейчас перебью немножко. Вот, дело в том, что в 90-е годы было очень модно, да, вот хип-хоп там, и вот люди там все на американской, там все такое, да, все очень здорово там было, но все движения были наши. Так народ вот, народный, скажи, прийти, люди не придут. Но они пришли, но они изучали наши. Все движения, которые были, они все переходили именно внутри, изнутри от моего. Я все их подделал таким образом, что они вот, если задачу поставить на боевую, вот мы тоже ходили на семинаре под балалайку, пели частушки под драку. Ох, как это все внутри-то прям. Вот мы в первой линии идем, там сзади человек 50 еще идет. И вот мы ходили, вот это попивали под, под балалаечку, там такое было, прям вот прям такой раш. Я первый раз такое ощутил, что вот под балалаечку и под гармонь, то есть состояние входишь очень хорошо. Драка-то потом была? Нет, драки не было, мы просто изучали. Нет, потом ну и чё тогда впустую походили? Нет, мы с ножами потом друг на друга там, ну, как бились, там рукопашечка, там все, но под музыку, конечно, состояние такое хорошее. Драки не было, но по ножовщину устроили. Хорошо. Хорошо. Я вспоминаю свое босоногое детство, и вот в деревне ребята так прикалывались, первые какие-то там магнитофоны там появлялись, только-только в деревне это вообще было что-то, нечто, и там не помню даже, какие там были. Ну вот, какую-то там поставили песню, украинская группа пела, даже не знаю, что это такое, ну, вио какая-то. И такая подвижная, шустренькая, говорят, ну, давай, покажи, как ты пляшешь. Ну, а что я там никогда не занимался? Начал какие-то движения такие делать. Ну, как дергаются дети так, под музыку дергаются. И они смеются, все весело, хорошо. А потом было как-то мне вот неудобно. Вот эти движения, которые я пытаюсь повторять за взрослыми, которые я видел там, ну, где-нибудь танцуют. Ну, взрослые ребята по сравнению со мной. Они какие-то неудобные. Я начал делать какие-то движения свои. Вот как вот тело отвечало, так и я делал в ритм этой музыки. И они там переселяют смерть, говорят, вот смотри, там на самом деле как-то интересно получается. Я к чему это говорю? Когда человек повторяет какие-то заученные, ну, вот такие вот па, то, что сейчас называется, то иногда эти па, они являются не совсем естественными для этого человека в частности, а может быть и придуманными для какой-то красоты. И здесь надо долго учиться этому всему, выстраивать движение. А вот когда он начинает двигаться... как вот оно идет тело, то есть по естеству, оно как-то более просто получается и не ломает человека. Вот как ты думаешь, в этом что-то в моем детском-детском далеком наблюдении что-то есть? Да, абсолютно точно, потому что в деревнях, насколько я знаю и насколько я это видел, то есть был парень один драчун. То есть никто не изучал движение, как там, никто никого не обучал вообще. То есть все дети, ну там ребята, вот, которые ходили, там бились, да, то есть они все смотрели, начинали повторять, никто никого не обучал. То есть у кого как получится. Это точно. И пляс, то есть это не танец, это пляс. И когда человек выходит в пляс, он просто видит форму движения, насколько его сознание успевает перекинуть на себя, он это повторяет. Вот это в деревнях. То, что говорим, вот когда я обучался, да, вот именно вот в Моссовете, когда был, я был ксерокопия. Ну, так устроен у меня мозг. То есть мне все время, как он это делает? Я снимал, видел, как он это делал, одевал внутри на себя и старался повторить эти движения. То есть у меня это не получалось. То есть я менял свою то есть как получается. То есть я готовил свое тело. Да, те движения, которые у меня никогда не получались. Те, которые сродни, да, они у меня получались, все это делал, все нормально. Но мне было забавно и было интересно, как он это делает, у него такие движения. И вот я старался копировать, очень внимательно смотрел и переодевал на себя. И к этому, да, это путь такой долгий, но если ты истинно это делаешь и постоянно это делаешь, то у тебя получается, сознание начинает расширяться. Почему я говорил про интуитивный танец, про суставы сказал? Есть биомеханика, то есть движение, био, и механические движения. То есть я ни о чем не думаю, я просто повторяю движение. Вот и повторяю. Потом осознанное движение. То есть я начинаю осознавать каждое движение, как оно идет. Вот я сейчас фаербол, да, то есть я сейчас веду движение осознанно, да, да, и вот, каждое движение. И когда я начинаю уже под музыку, то есть я начинаю попадать в музыку, в ритм. То есть нужно считать, вот как ты говорил, там па-па-па, да? То есть как ты только начинаешь считать музыку, ну, то есть сейчас у нас ритмы, да, под балалайку и под гармонь, там сложно ритм поймать, а там все время бум-дж-бум-дж. То есть под них очень легко и просто научить двигаться. А потом уже ты начинаешь, как считаешь восьмерки, там, четыре восьмерки, и все, и ты начинаешь уже запоминать, сознание отпускает, начинаешь видеть движение. И все время идешь глубь. Неосознанно начинаешь, и у тебя скорость, почему, и я еще и про шашки когда, да? То есть все движения, которые мы делаем осознанно, то есть впереди идет мысль, потом движение. То есть я заставляю свое тело двигаться так, как я считаю в голове. Говорю, оно должно быть вот это. Я начинаю это делать. И нейронные связи налаживают все связь с мышцами. И получается, что чем я быстрее начинаю, когда пластичность появляется в движении, и потом начинаешь очень быстро двигаться. То есть мозг, то есть ставишь задачу ему, и он начинает быстро мыслить. Почему я шашками сейчас занимаюсь опять, да? Вот 55 лет, у нас были сейчас соревнования, и там 3,5 минуты у меня так получилось, и ребята играли живую музыку под гармонь и под барабан. Ну, у меня там видео есть на моей страничке. Вот, и в конце где-то там 2,5 минуты, и барабан начинал все ускорять. Он смотрит на меня движение, а я дышу, там я кручусь, вращаюсь, там шашки там летают, они там седают, я начинаю прыгать там еще и так далее, так далее. То есть он, видя меня, мы как в тандеме, он начинает ускорять. И меня там в такое состояние превошло. Вообще так давно этого не было. И 3,5 минуты, я так смотрю, так, ну, нормально. То есть продышался и очень хорошо. То есть вот это состояние, гармонию вот эту вот ударных, да, и дыхание. Если бы дыхания, например, не было бы, то есть при каждом движении дошло выдох. Когда ты акцентируешь на выдох, вдох он сам по себе появляется. И поэтому вот тоже есть такие упражнения, которые там, ну, 10 минут ты двигаешься, 15, мышцы устают, дыхание куда-то теряется. Вот здесь вот эта самая задача, когда ты двигаешься, но темп не падает, расслабляются мышцы, и ты начинаешь продыхивать это все. Очень интересная тема. Ну, как шашками, но это же с предметом, это тяжелее. А в танце, вот, интуитивный танец, который вот супругом онлайн даже проводит сейчас, очень эффективно. То есть осознанно танцует. Интуитивный танец. Хорошо. Вот система та же самая, знаменитая ушо, она делится два варианта основные. Боевое ушо и ушо оздоровительное. Но самое интересное, когда оздоровительное ушо ты хорошо освоил, то если начинаешь ускоряться и цель появляется удара, то оно переходит в боевое ушо. Да. Я думаю, то же самое и здесь примерно. Ну и в других единоборствах примерно то же самое. Можно это делать плавно, танцуя, а можно чуть ускориться и направить энергию движения куда-то, и получится бой. Вот я думаю, что в этом танце примерно у тебя то же самое получается. Ты так про это так легонечко прошелся. Вот теперь давай затронем момент такой. Хорошо, интуитивный танец, движение. Как человек, потанцевав с тобой в твоей группе, вдруг потом ни с того ни с сего может прийти и сказать: а теперь я хочу там с бревнышком, а теперь я хочу, например, там с какой-нибудь шашечкой. Что ты ему скажешь? Вот натанцуй так же, или там уже какие-то установки более серьезные будут? Там, но я им даю, если есть время. То есть есть группа, которая ведется, да, вот, по танцам, там чисто танцы. Если я вижу, что уровень начинает расти, я уже вкладываю туда предметы. Потому что предмет, он всегда лучше учит, чем я. Я могу покричать, я могу внимание там, то есть, ну, собрать людей, да, немножко вот так вот. Вот надо делать так, он может мимо ушей пропустить там и так далее. Когда он берет предмет, палку, он начинает ее крутить. Она ему тут ударит, здесь ударит. То есть вот этот учитель получше, чем я. То есть, а я наблюдаю, смотрю, как он реагирует. А ему больно, он так раз и начинает думать, как же себе не ударить. То есть, а когда я говорю, то есть, ну, можно не услышать. И вот этот предмет, когда для дальнейшего у них идет осознание, то я говорю, вот этот предмет, он намного лучше вас научит, чем я. Движение. И когда они начинают работать с предметом, тогда они начинают лучше слышать меня. Именно слышать. Какие-то прям у тебя садистские замашечки. На тебе, держи там. Она сейчас тебя, значит, лишнее отрубит, все на место поставит. Давай, начинай крутить. Да, но это очень осторожно. Вот сейчас я группу набрал, только мальчиков 9-12 лет. Вот я сейчас эксперимент делаю, да, вот они с палками сейчас у меня работают. Мы танец делаем с палкой и вот именно с дыханием. дыханием, голосом. То есть они сейчас, конечно, это идет постепенно. То есть это не то, что садистки, но на самом деле парней сейчас в городе. То есть я сейчас и говорю, что последние 7 лет я занимался с родителями. Там так бабушки приводят детей, там 9 лет, ему там шнурки завязывают. Я говорю, что делаете? Это же мальчики, что-то. Они вот прям такие сидят, вот такие вот, и все, за них все успевают делать. Вот. И поэтому были такие моменты, которые, ну, сначала мы на соревнования выезжали, сейчас вообще перестали все выезжать, потому что у всех какие-то свои проблемы, но очень, как-то все очень интересно сейчас стало происходить. Не успевали мы делать танцы. То есть у родителей больше было проблем, чем вот мы могли сделать танец, потому что то один не пьет, то второй, то третий. И вот так вот шалка-валка как-то вот не очень. То есть соревнования мы уже не доходили. Вот. И я сейчас решил, что вот уже перехожу на другой такой уровень, что надо с парнями заниматься. Но на самом деле, вот, говоришь, садистские вещи, люди боятся боли. Это абсолютно точно. То есть вот прикоснуться там, да, то есть вот это вот... То есть вот палку увидели, вот у меня ученица, там двое детей увидела, как я рублю на показательных, на площади юности у нас в Винограде, там с казаками вышли, и я там рублю бутылку, малыш спрятался там далеко, там и все, то есть вот так вот и сейчас дети, мальчики, девчонки вперед, вот девочки, это вот прям коня на ходу, это вот все, а парней нет. Ну, ну, поэтому такая такие, да. У меня задача только... появилась, чтобы с парнями начать. Понятно. В общем, ты правильный учитель, как в анекдоте. Тренер, когда мы приступим к обучению плаванию, вот когда нырять научитесь? Тренер, так тут же воды. Учитесь нырять, как научитесь воды налью. Ну да, из этой же серии. Угу. Хорошо, хорошо. Молодец, молодец. А скажи, пожалуйста, вот то, чем ты занимаешься, насколько... Ну, понял, родители там свои заботы, проблемы, мальчики тоже. Насколько вот то, чем ты занимаешься вообще, начиная от танца и вот боевым уже таким, боевыми рубками, насколько это нужно в жизни? Ну, все-таки шашки ведь не все же у нас ходят, да? Шашка – это то, что на улице, наверное, немногие ходят... И не каждый в руках ее держит, и не у каждого даже в доме есть. Но все-таки вот ты же подводишь к шашке. Насколько это востребовано, насколько это важно? Когда первый раз я взял шашку боевую, ну, я крутил дюралевыми там и так далее. Когда боевую шашку взял, я вот так вот стою, и полчаса так у меня такая правка там внутри пошла. Она же шашка, она должна все вокруг... Ну, то есть порезать, когда ты будешь ее крутить. То есть вот это вот первое осознание вот этого, то есть это очень круто. То есть я на себе это испытал и сказал, что да, это на самом деле интересно. И чтобы крутить боевую шашку, то есть это многого надо. То есть внутреннее состояние, то есть не каждый может брать. Даже из казаков, которые берут свою шашку, они такие вот... Но это вот она на самом деле правит. Когда я детям вот в этот раз показал шашки, дюралевые, они тупые, там, ну, просто как сама форма, да, они вот тоже на них так посмотрели, а, они тупые, не острые, то есть они с осторожностью. То есть, но здесь почему я сейчас как бы прохожу, да, первое это что? Это дисциплина. Оно дисциплинирует. То есть оно сразу же, если ты не будешь, они сразу начинают махать, там, да, кому-то зацепят, там, или что-то. Вот первое, это что, самое главное, сейчас у нас даже федерация, это безопасность. То есть это, оно дисциплинирует. То есть оно здесь может ударить, там, вот мы сейчас пока крутим пластиковыми палочками, да, сегодня там тоже, то под колено, то по макушке, там, ну, оно как бы мягенько, но оно дает понимать, что, ну да, оно может прилететь, а там же будет деревянный, там же будет нагайка, это вообще эластичная такая, мягкая. То есть, если ты техника у тебя не такая неправильная, она тебя будет тоже хлестать, тоже будет получать. Но вот это именно с предметом. То есть, я практик. То есть, изначально, когда в 16 лет мы начали заниматься, я все начал именно на практике. практики. То есть все сделал движение, то есть, да, вот мудрость, она откуда появляется? Есть умные, есть мудрые. То есть умные, они как библиотекари ходят, да, а на практике ничего не знают, вот они спорят между собой. А мудрый – это тот, кто попробовал, сделал, да, и ему не надо ничего доказывать. Он сказал, говорит, да, вот это есть, и вы говорите умный, да, а нет, не так, да нет, да не надо. То есть я это знаю. И поэтому вот эта вот практика, да, то есть то, что я рассказываю, это все именно было на практике. То есть это было со мной, и я всегда, и самое интересное, что, как правильно говоришь, вот танцевать, потому что откликнуться должно внутри. Если где-то что-то проходит, говорит, о, там будет такой семинар, там все будет классно, там в воде холодной сидят, по углям ходят, на бутылке стекла прыгают, я говорю, о, это мое, я пошел туда. Чик, нырнул, попробовал, да, было где-то страшно, где-то вообще интересно. То есть по углям ходить, на стекла прыгать, там ножи в тебя кидают, падают, они в тебя натыкаются, думаю, что это да. То есть очень интересное состояние. Очень интересное состояние. Десятый нож входил в тело. Ой, как интересно, сказал он. Да. А скажи, пожалуйста, танец – это вообще только индивидуальные, либо танцы есть в паре, танцы есть групповые? Что там вот ты показываешь людям? Ну, у нас командные танцы. Ну, то есть общие в парах мы не танцуем. Это вот кадриль, который мы пытались, да. То есть я как бы вот вспомнил, когда мы были маленькие, мы ходили с девчонками, да, говорит, о, пойдем покадримся, ну, то есть пойдем закадрим и так далее. То есть без понятия это говорит, что надо пойти познакомиться с девчонками, там, пообщаться, да, вот, кого там закадрить, там, все такое. Я не понимал, что такое, да, вот. А только сейчас я понял, что такое кадриль, да, закадрить. Значит, это было как раз в деревнях и по выходным, когда уже все там натрудились, вот тут кишка у меня тут танцует. Вот, где натрудились, да, и приходили на танцы и танцевали кадриль, то есть танцевали в парах и менялись парами, парень с девушкой, менялись, да, то есть они находили друг друга, то есть кто ведущий, кто ведомый. И так они находили себе пару по душе, да, по состоянию, то есть как ведет кто кому, кто ведущий и так далее. Вот это вот было кадриль. И вот это вот состояние, конечно, только там. Но я не думаю, что... Ну, вот я видел бальники, да, вот танцуют. Ну, там же они к соревнованиям готовят. Там я даже видел, как подготавливают их. Это же это должен быть круче, это должен быть выше. Там это все такое, там эго раскручивают. И потом, то есть, люди... Вот кишка тут танцует. У меня тут три. Они сейчас танцуют. Они вот, сейчас то есть, танец. Вот это состояние, которое, да, вот... Ну, это к бальнику. Так. У нас командные соревнования. То есть у нас есть соло и дуэт, это я потом уже стал делать. Но для меня было самое главное, это умение работать в команде. Вот действительно, вот по психологии люди разные. Есть командники, есть сольники. То есть это вот вундеркинды, которые в команде не как, а у соло просто танцуют. Дуэт – это вообще интересная вещь. Я никогда детям дуэты не ставил. То есть я их растанцовывал. То есть моя задача была растанцевать их тело, понять музыку. И они потом сами были такие упражнения, которые они были сами постановщиками своих танцев. Один раз даже я решил тут пойти на... Когда в образовании был, я говорю, ну, пойду, ну, в этот... как там? На учителя там. Забыл, как это название называется. Алексей, помоги сказать. Ну, день, год учителя. Ну, в общем, на какой-то там... В общем, победить должен, да, в этих учителя там соревнуются между собой. И у меня такая была. Пришли проверяющая группа, как я веду занятия. То есть у меня было 16 человек, старшие взрослые ребята. То есть я им поставил музыку и сказал, что вот вам музыка, вам 7 минут времени выучить танец, сделать 2 восьмерки танец. И вот 16 человек за 7 минут сделали танец. Ну вот 2 восьмерки. Да, движения там свои, как связки, там все, они как были постановщиками, как режиссерами. Потом я четверых выбрал лучших, которых все хорошо, четко получалось, и за ним поставил троих, в общем, четыре четверки получилось. И впереди, который стоял, обучал каждую свою тройку, которую четверки, да, он обучал свои движения уже. И получалось, что они уже были как преподаватели. То есть получается, что новое движение и дети были сами постановщиками, и еще сами были как учителями. То есть за 15 минут я им показал всю систему, как дети могут быстро делать танец. А если из 16 человек сделать, рисовать по две восьмерки, получается уже танец. Такая была система. Интересно, интересно. То есть, я подхожу не просто вот как к движению, да, вот мне надо научить там танцевать. Нет. Вот сейчас, вот я говорю, 27 лет прошло, это 3-9. То есть таким интересным образом, что вот сейчас что-то быстро меняется, мы сейчас видим, что оно вокруг меняется. Вот, и какие-то нужно, какие-то движения. Я уже не могу, конечно, как было раньше, такой прыткий по три группы там вести. Нет, я уже не веду. И раньше как-то воспитывал, там как-то говорил, что вот это правильно, вот это должно, и вкладывал столько жизненной энергии. Да, я их менял, они потом были счастливы, но для здоровья, для моего, было не очень хорошо, потому что я столько вкладывал в энергии, где-то кто-то обижался там, но потом они осознавали, что я делал правильно, но для меня это было не очень хорошо. Сейчас мне интереснее работать именно с осознанными людьми. Сейчас как раз вот многие просыпаются, да, вот в этом осознанно, что не надо заставлять. Многих вообще бесполезно заставлять. Вот они приходят на танцы, да, и говорят, вот, научите меня танцевать. Научите меня танцевать. Я говорю, нет. Вам надо научиться у меня. Я вам буду показывать, а вам надо научиться учиться. А многие не могут учиться. Вот они пришли, да, вот научите меня танцевать. А сами стоят. Я говорю, ну танцую, я музыку включаю, он стоит. Не танцует. Все забито, зажато. Вы научите меня танцевать. Я начинаю там двигаться. Они вот так вот ходят. Особенно вот после 12 лет, когда они еще первый раз приходят, там вот подозревание идет, да, вот у них там еще что-то меняется, они что-то начинают видеть и так далее. То есть у них оценка какая-то, то есть это вообще не расширяешь. То есть это очень, очень интересно сейчас вот эти состояния, то есть вкладывать. И сейчас вот я уже перешел на 9-12 лет, это туда, даже с 8. Это тем детям, которым еще можно что-то, как бы, ну, что-то они услышат, что-то еще сделают, потому что еще до 12 они не дошли, да, но они еще как бы открыто все это принимают. То есть они берут, почему я вот и выгляжу так, да, вот, то есть я все время улыбаюсь, когда вот музыка, там, музыка пошла, я все время раз, и это как бы образ для них, что да, нормально, вроде дядя с бородой, ну, такой веселый, нормальный, вроде не злой. Вот. И своим движением, своим поведением, своей пластикой, то есть я показываю, что надо так двигаться. И вот летом тоже был лагерь, где девочке, ей вот 9 лет, она как старуха. Она не двигается, она такая вся серьезная. Я говорю, вот мне 55. Я говорю, я внутри, мне 5 лет, неважно, как я выгляжу. Но мне внутри 5, я играюсь, я в любое движение там, да, то есть мне весело это, я это показываю, что так надо. Я говорю, а ты уже как бы старуха. Но через неделю она, вот для нее это сработало. Она отпустила, стала улыбаться. Вот такие интересные вещи происходят. Здоровско. В общем, дети сразу определяют, Бармане перед ними или Дедушка Мороз. Да, то есть их не обманешь. Их точно не обманешь. Конечно, вот внешний вид сейчас. То есть пришли, то есть вначале у меня как бы общие группы были, и сейчас вот смотрят на внешность, то есть не на внутреннее состояние, а на внешнее, да, то есть на оберку смотрят. Нет, к этому дядьке не пойдем. То есть я даже многие вот не приходят, что... То есть я сейчас бороду сбрею, да? Мне точно будет лет там 45. Я такой, все, народ сразу пойдет. Мне что-то не хочется. Ну да, статус уже не тот. Я еще как бы провоцирую. Я говорю, ну посмотрите на оберку. Важно это состояние, начинка. Как мне там говорят, там, да, там, да мне все равно, хоть это самое, шашка... хоть в любую одежду, хоть без одежды, все равно будет работать пока. Понятненько. Мы с тобой, в общем-то, находимся территориально недалеко друг от друга, но, на удивление, нам пришлось ехать за далекие тысячи километров, чтобы встретиться. Встретились на уровне. Тогда. Да, вот скажи, как часто тебе приходится куда-то ездить, чтобы вот это все не просто рассказывать, а показывать? Вот это, вот я говорю, сейчас вот прошло то время, да, ну, как бы цифровое, 27 лет, да, вот студия была танцевальная, там все, вот то, что это сзади, это уже все, это прошлый век. То есть сейчас у меня, я просто это вижу, и почему вот мы встретили, да, то есть идет новое что-то. То есть я не то, что где-то специально ездил, да, куда-то вот там рассказывал. То есть сейчас есть момент, который просто вот тебя берут и ведут. Да, как говорится, боги ведут тебя туда, где ты должен быть. Вот, и поэтому сейчас случаются те вещи, которые должны уже начинать случаться. То есть я всегда говорю, что ученик должен быть готов к учителю, а учитель должен быть готов к ученику. И поэтому то, что я обучал детей, я не обучал их, я сам обучался. Но походу они не чемпионами были, и многие стали преуспевающими в бизнесе, потому что вся та система, которую я преподавал, она очень хорошо ложится на жизнь. Хорошо. Ну, давай-то подведем итог первой нашей части. Выяснили мы следующее, что танец – это не совсем танец. Танец – это подготовка к чему-то большему, это раскрепощение, это умение владеть своим телом и подготовка к тому, чтобы в дальнейшем можно было за себя постоять, ну и других не обидеть. Правильно я понял? Отлично. Вот прямо резюме отлично. Самое интересное, я тоже, когда сказал, говорю, что если вы не хотите драться, но не хотите быть битыми, приходите. Самое главное, вот даже в битве, да, это не то, что нанести, главное получить. Поэтому двигаешься, да, не обязательно кого-то там бить там или так далее. Ну, уметь ты должен, конечно, там дальше дать, но самое главное, чтобы не получить. Потому что многие там, ну, как бы нанести удар, там это как бы все хорошо, но мало уделяется уходом. Вот поэтому сейчас вот с детьми мы сейчас первым что делаем? Мы начинаем уходы. То есть мы начинаем двигаться, танцевать, разрыв дистанции, сокращение там, и так далее. То есть обтанцовывать, там, в нужный момент убежать, если это нужно. Вот, поэтому, а потом уже, да, мы ставим удары, потом думаем, как от них уходить, когда тело готово. И самое-то главное, это вот расстояние, дистанция, то есть сокращать дистанцию. Вот это. И мне дедушка 65 лет, один пришел, там, ему как-то с танкировкой занимался, он говорит, Михалыч, ну-ка научи меня этот... посохом, а он такой уже дедушка, ну да, давай. Я ему гимнастику показал, он говорит, все, и сейчас вот где-то год назад я его встретил, ну год не ходил он ко мне, период такой был у него, он говорит, все, я говорю, хожу, гимнастику делаю, вот с палкой шестом работаю, все как бы нормально. Ну вот дедушка захотел, чтобы, сейчас молодежь, она такая интересная, она, вот, и он решил, что ну мало ли там, что-то захотят. Вот. Он им палочку и предложит, да? Понятно. А не хочешь ли ты сходить к врачу, который палочки кое-откуда достает? Угу. Ладно, хорошо. Хирург у нас в городе хороший. Палки достает быстро. Ладно, понятно. Ну что ж, давай тогда будем переходить ко второй части. Уже будем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что сегодня 23 сентября 2020 года, среда. Мы ведем живой эфир, который называется «Танец жизни человека». И вот перед нами человек Геннадий Касьянов. Его еще друзья называют Радослав. Алексей Орлов – ведущий, Евгений Роденко – за пульт. И Светлана Паштакова в чате. Евгений, если готов, то, пожалуйста, отбивочку ставь. И переходим ко второй части взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю тем, кто присоединился, что сегодня по одному из современных календарей 23 сентября 2020 года, среда. «Танец жизни человека» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Геннадий Касьянов, Алексей Орлов в студии, Евгений Роденко за пультом, Светлана Баштакова следит за чатом. И мы начинаем взаимодействовать с нашими радиослушателями и зрителями, отвечаем на вопросы и реплик, которые в чате Народного славянского радио на сайте slavradio.org в чате беседки появились, ну или те, которые Светлана Баштакова увидела в YouTube-канале youtube.com/slavradio. Денис, отекшев, Оттягших, скорее всего, так, да. Написал: «Огромное уважение и благодарность Геннадию Касьянову. Желаю дальнейшего развития его школы и как можно больше учеников». Вот такое доброе тебе пожелание. Благодарю. А скажи, пожалуйста, вот здесь написано «школа». У тебя уже школа как таковая сложилась? И если сложилась, то в каком смысле это школа? Потому что ведь известно, что школы есть – это здание, школы есть – это некие группы, где кто-то преподает, ну и школы есть какое-то направление. Вот что в твоей жизни, в твоем представлении является школа, и сложилась ли она у тебя? Я вас сразу отвечу. То есть у меня, когда я говорю, у меня было 130 человек, но я никогда не называл школу. То есть мы сначала были в культуре, потом в образовании, потом с течением обстоятельств мы ушли арендовать, стали помещение, было свое помещение у нас, ну там с арендами и так далее. То есть, ну я никогда не называл школой, это была студия. Школа – это та, которая, это более глубокая, то есть там должна быть, ну у меня и методика была, и все, то есть и растанцовка, все было. Но это должно быть, я очень серьезно к этому отношусь, поэтому школа должна давать сертификаты или должно быть давать удостоверение, то, что они заканчивали эту школу. У меня этого не было. Но как мы в рукопашке занимались, мы же в подвале все время занимались, нам говорили, у вас есть пояса? А тренер говорит, нет, у нас нет поясов. И говорит, ну, выйдешь побиться с красным поясом, будь у тебя красный, побьет тебя белый, значит, тебе белого нет. То есть вот этот момент, неважно было, как бы вот именно по названию, да, то есть вот именно вот была студия. Вот почему я говорю, что была. Сейчас, конечно, и сами видим, да, что у нас и финансово, и дети сейчас меньше стали ходить. Я говорю, сейчас перемены очень сильно идут. И у меня вот сейчас только осталось, вот даже так получилось, что и для фланкировки сейчас времени нет в зале, то есть время забрали. То есть осталась только вот одна группа, с которой я сейчас вот занимаюсь. Но, видимо, вот время остается для каких-то каких-то других дел. Может, куда-то там поехать, может, еще где-то. То есть, ну, вот здесь вот получается так, что, видимо, ну, как я и говорил, 27 лет, что такое? 9 лет ты развиваешь, 9 лет – это стабильность, и 9 лет – это потихоньку идет спад. Оно так и получилось. То есть, где бы я 9 лет в одном месте в культуре был, меня просто выкинули оттуда, с этого места. Я думаю, интересно. В образование пришел, там создали такие условия, что, бац, точно вот… 9 лет. То есть вот это сейчас студия, и сейчас формируется что-то новое. Я говорю, что это будет такое, я пока не знаю, но я точно знаю, что это будет что-то такое очень интересное. Где-то должны, когда закрываются двери, говорят, что где-то другая дверь открыта. Просто в закрытую дверь не стучаться, где-то есть другая дверь. Вот опять же, не зря сказал, что мы встретились, да. То есть где-то уже что-то приближается, то, что вот будем... Какие-то новые, что-то должно быть новое. Угу. Ну, в общем, да, когда что-то закрывается... Может быть, да, сейчас, Алексей, может быть, и создастся уже действительно школа, потому что где-то уже такие вот слухи были, да, то есть уже образование где-то чего-то, но где это будет, я пока не знаю, но я вижу, что где-то что-то оно открывается. В каком месте, я не знаю. Сейчас вот ездили в Уфу, там, в Сибирь, да, вот почему там и встретили, да, там больше... людей открыты, и вот, я говорю, на семинар пришло вот на этом, на празднике, да, то есть я хотел просто показать, выступление сделать, и ребята сказали, говорят, да, мы хотим, и мы остались на ночь и провели мастер-класс, и было очень все здорово, и около там 16-18 человек было, то есть вот так вот люди интересуются. Я хотел сказать вот что, что когда что-то закрывается перед человеком, то в зависимости от уровня готовности человека, это и воспринимается по-разному. Одни люди смотрят на закрывшуюся дверь как потерю какого-то, ну, может быть, достатка, потерю какого-то теплого места, и сразу начинают расстраиваться. Вот, у меня тут было кормушка, вот, у меня тут было все хорошо, а тут закрыли, как теперь жить, что теперь делать, совсем все плохо, ну и так далее. Но это удел глупцов. А тот, который человек понимает, что такое жизнь, он понимает, что есть определенные этапы развития человека как сущности, личности, душевный, духовный этап, умственный, мастерской, ну, много их, этих уровней различных. И когда закрывается какая-то дверь, то, скорее всего, это говорит о том, что закончился какой-то этап совершенствования, и надо переходить на следующий. И он с радостью смотрит в будущее, смотрит по сторонам. Так, чем теперь заняться? Это я освоил, это мне известно, так, это понятно, это я умею. Теперь я буду заниматься, ну и вперед, как сказать, с песней и с барабаном на шее «Светлое будущее». Да-да-да, вот как раз я с этими мыслями, ну, в принципе, я всегда с этими мыслями живу. Как раз вот и говорю, что то есть, дается то время. То есть вот сейчас вот получалось и вот это вот, то, что мы 3 месяца просидели, да. То есть не просто просидели. То есть я ходил, супруга, вот ходили на гимнастику в лес. То есть каждый день, то есть было время, было утром, вечером медитация, то есть наблюдение за своими ощущениями. То есть там очень интересные, то есть процессы идут в организме. То есть там вот... То есть я те вещи, которые раньше наблюдал за тем, были совсем другие. Сейчас просто очень мощные. Как будто сам позвонки там еще как хруст французской булки. То есть все становится. Но это должно быть ежедневно наблюдение. То есть я тело вообще отношу как к городу. То есть вот в городе есть, да, то есть лимфа вот в организме есть, да, в городе мы знаем, что, да, вот унитазы, там, такой еще очистительная вся система, все это есть. То есть нейронные связи, это все там, которые, информация бегает по городу, то есть все едино. И вот я говорю, если представьте, что, да, если префект заберут в город, ну, в Москву, например, нашу, то есть он не будет здесь хозяйничать, у нас есть обязательно, найдутся внутри, которые сам по себе, сам царь, там все будет это делать. Да, там дороги плохие, там это, кто там что-то там еще что-то сделал. В общем, бардак в городе будет полнейший. Так же в организме. Если царя забрал где-то, думаешь о другом, не думаешь о своем городе. Как только префект приходит и проезжает по дороге, там мост сломан, он такой нормально, говорит, что-то мост сломан. Ну так, а какая-то управа там, опа, там зашевелились, все, побежали, хоп, все сделали. Так же в организме. Когда ты внимание направил в то место, где тебя, ну, более ощущения идут, да, ну там, ощущение там все, ты просто концентрируешь туда, и организм сам начинает исцелять себя. То есть есть такая очень хорошая фраза. То есть нужно быть в определенном состоянии в определенное время, но в любом месте. Поэтому не важно, в каком ты месте находишься, главное, в каком-то состоянии, какое время суток ты это делаешь. И это надо наблюдать, и тогда включается внутренний целитель. Пока что. Ой, не знаю насчет времени и места, и состояния. Когда, например, хочется танцевать, все-таки место подходит, ну, где можно танцевать. Вот, например, в спальне или в бане, ну, как-то не очень удобно танцевать. А вот если хочется поспать, то, наверное, идти в спортзал заниматься каким-то видом спорта, когда уже тянет в сон, тоже, наверное. Так что время, место, они все-таки, наверное, должны быть совместимы у человека, который разумный. А то так ты сказал, сейчас ты скажешь, о, сейчас я тут устрою. Не, ну вот на остановке, например, стоишь, да, вот я, например, опа, я уже там танцую. Так, конечно, это может быть выглядеть не очень, но это состояние, ты просто, хопа, напряжение убрал в себе. То есть ты можешь танцевать где угодно, да, вот сконцентрировался внутри, там, хоп, собрался, ты все время на своих ощущениях убирается. Например, раздражительный какой-то, вся жизнь у нас внутри, то есть основное — это наша реакция на внешние обстоятельства. Вот прилетел там на остановке, там стоишь, что-то хоп, там что-то там побуянил, так смотрел, ну ладно. То есть ты мог среагировать по-разному, да, может, но это твое право. И поэтому ты, ну ладно, оставил, там отошел и все, то есть ты не завелся там, все, а мог завестись и так далее. То есть ты принимаешь решение. И поэтому, как я сыну тоже говорю, важно следить и уметь работать со своими эмоциями, иначе будешь работать с последствиями. Как правило, последствия, они очень, очень долгие и очень плачевные, поэтому с эмоциями когда сработал, и последствий меньше. Хорошо, так кто-то на остановке побуянил, потом сели, поехали, а он остался. Ну да, а что, сам нарывался. В общем, ты массовик-затейник, который может устроить флешмоб в любом месте. Вот так захотелось плечами подвигать. Двинул, смотришь, и вся остановка так начинает в такте раз и двигать плечами. И такой там брейк-данс пошел, уже там на головах крутится. И кто-то снимает, говорит, а это вот, Геннадий тут появился, он тут всех организовал, флешмоб устроил. Ну, да, я как раз вот этот момент очень интересен, да, ну, вот я говорю, вот даже вот внешне, да, то есть можно было оставить то, что было раньше, да, и пытаться его удержать, вот, а оно, вот, и я люблю наблюдать, как будут на меня реагировать. То есть на обертку будет смотреть или на внутреннее состояние, кто со мной остался, кто останется, кто не останется. То есть вот это принятие решения такое, какой я хочу быть, вот, а люди уже смотрят, а там многие мне там говорили, а что ты не побреешь, вот где-то года 3-4 назад, там, ну там бородка маленькая была, ой, там некрасиво, там это все. А мне так интересно было, говорю, это ваша борода, что ли, как вот. Ну вот просто интересно было на людей смотреть, как они очень, ну как бы уделяют внешность. Поэтому для вот внешность, да, в любом месте можно танцевать, в любом месте можно двигаться, но только смотришь, надо, для чего это нужно делать. Если это что-то спровоцировать, обязательно что-то надо делать, это можно для интереса посмотреть на реакцию, а можно не делать. То есть это принимаешь решение, как это нужно. Ну, то есть ты можешь так на остановке подойти и сказать: ну-ка, расступись, да, я тут вам сейчас покажу, что-то автобуса долго нет, замерз стоять просто так. Не, я не буду говорить отступись, я просто начну двигаться, и у всех рты подкрываются. И сразу ты согреешься, потому что много пары. Это точно, да, потому что когда начинают двигаться, почему? У меня была группа взрослых. Они у меня занимались, где-то 4 года с ними занимался, они такие все там танцуют, и вот кто-то там еле-еле доходит, а я такой весь в мыле, такой, весь такой уставший, я говорю, вы что, говорю, так двигаетесь? Ой, а нам так нравится, как ты танцуешь. Знаешь, вот они приходили на меня смотреть, как я танцую, что так вот круто, там все такое, я говорю, все, я говорю, группу закрываю. Надоело. Я говорю, мне это важен процесс. Вот даже не важно, сколько там было, для меня важен процесс. Вот он процесс есть, значит, будет результат. А если вот так ради вот денег, ну, как-то не очень хочется. Понятно. Вот заставляю сейчас вот дети, почему я говорю с родителями, да, вот занимаюсь. Потому что дети приходят не готовые. Потому что родители так себя ведут. Мне интереснее будет с родителями, потому что родители более осознанные. Вот мне с ними было бы интересно заниматься. Потому что они быстрее детей научат своих. А детей там переучивать и заниматься, ну там большинство будет заниматься воспитанием и дисциплины. Чтобы включилась самодисциплина, чтобы он потом к жизни был готов, нужна дисциплина. А после дисциплины идет уроки обучения, после обучения включается самодисциплина. То есть мой контроль уже не нужен. Я задачу поставил, ушел, они делают. Mm-hmm. Это было у меня на занятиях. И это работает. Я уходил из зала, детей оставлял, и с родителями. У меня телевизор был, стоял. Там камера была и телевизор. Я говорю, смотрите, я сейчас ушел. И сижу с родителями. И они там 10 минут. И кто что там? Кто-то занимает, кто-то не занимается. Я говорю, вот видите? То есть вот это кто-то включил осознанно, кто-то понимает, что-то делает. Или они просто пришли и повторяют со мной движение. Но это не их движение. Это мои движения. То есть они повторяют мои движения, пока думают они. Когда они много раз, и домашнее задание, что такое? Чтобы эти движения были их движениями. Потом я усложняю. Но если они дома не делают, то два раза в неделю это очень мало занятий. Они не успевают. И сейчас тенденция такая, что они ходят на 3-4 занятия. И вот сейчас многие звонят, почему они не доходят на занятия. Ой, у нас там время не то, ой, у нас там это, и тут, у нас там то, у нас там английский, у нас там плавание, там все это нужно. Но у ребенка не хватает психической энергии вынести вот это все. И у них получается по 25% во всем. То есть и ничего абсолютно. Вот я себя помню, да, вот я когда начал рукопашкой заниматься, я так за полтора года, то есть я за полгода сел на шпагат, за полтора года мы там такие вещи творили, то есть все, я просто доверился учителю, я просто впитывал. Меня в угол там ставили, у меня бедром не получался удар, я по полчаса стоял в углу и отрабатывал этот удар. То есть полностью там, то есть вот это впитывание было очень мощным. Ну да, да, да. Ты вот сказал, когда в первой части о том, что организуют занятия человека, что появляется вот внутренняя такая собранность, сразу такой образ мне пришел, что вот вам даю сабли, и они вас всему научат. Отрубленные уши складывать вот сюда. Да, хорошо, идем дальше. Возвращаемся к танцам. Твой брат задает вопрос. Ну, твой брат, он так себе... Не твой брат, а он так представился, твой брат. Здравия, вопрос. Геннадий, сможешь сплясать цыганочку под гармонь с хорошим гармонистом? Любишь ли ты гармонь? Ведь массово мы сегодня не поем, не пляшем. Не так давно Русь пела и плясала. Да не вопрос. Я абсолютно под любой. Вот ритм пошел... Я включаю именно вот состояние, как тело начинает вибрировать. Почему я говорил, что вот разная музыка есть? Музыка 90-х годов, там немножко другая, там по-другому танцуют. Вот я люблю ретро слушать, там 70-е, 80-е, 90-е, там, да. То есть я включаю гусли, вообще другое состояние. То есть я по-другому двигаюсь, тело у меня откликается на другие струны. То есть оно прогуживает мои жилы, то есть и начинает вообще по-другому действовать. Если будет цыганочка, я станцую цыганочкой. Если будет лезгинка, я лезгинку станцую. Понятно. Так что, твой брат, бери гармонь, начинаем плясать. Заводи. Роман Мурашов пишет следующее. Мне 35, опыта в танцах нет. Можно ли у сказителя получить уроки как очно, так и заочно? Также есть желание обучиться фланкировке. Есть ли обучающие курсы? Да. У меня есть курсы, но тоже вот на расстоянии, там у меня в Инстаграме есть курсы, это по фланкировке. Там все упражнения подводящие, то есть мы начинаем первое движение, которое делать именно по фланкировку, по предметам, это палки. То есть короткие палки, длинные палки, то есть оно подготавливает тело для работы с клинком. То есть это обязательно. То есть по-другому, если просто взять шашку, неподготовленное тело, ну просто можно разминку сделать, это одно. А другое дело, когда ты работаешь с предметом. Даже вот если палку я держу, нужно вот так вот движение сделать, чтобы палка вот здесь вот была. То есть вот видишь, плечо пошло, там кисть по-другому работает. То есть они начинают кисти разминаться, локти, плечи. То есть это самое основное, потому что есть шашка, если ты махнешь, вот особенно мы рукой когда занимаемся, я в руке так черный, как говорится, вот он, как в карате, там черный пояс, да, мастера М1 у нас сейчас. Вот, там есть от У7 до У1 и мастера. Да, мастер 1, а потом до мастера 7. Вот есть задача вот, на мастер 7 добраться туда по руке шашкой. Поэтому, если тело не подготовлено, можно потянуть сухожилие и можно рвануть. То есть это очень серьезная вещь. То есть нужно подготовить тело. И поэтому... Шашка, она еще и правит, она еще и здоровье дает. То есть все суставы, особенно тазобедренные, да, то есть вот плечевые, вот шейный пояс, вот это все должно быть очень хорошо разогрето. То есть на семинаре тоже вот в Уфе очень хорошо вот разогрелись, и ребята говорят, интересно, говорят, столько махали шашкой, а на следующий день ни одни мышцы не болели. То есть это важно подготовить тело. В основном это тело, то есть есть такая, да, вот фраза, когда мы занимались рукопашкой в 16 лет, у нас первое было, что такое? Мое тело, мой щит и мое оружие. Не обязательно вкладывать туда что-то. То есть мое тело, он щит, то есть я защищаю, и оно оружие, оно нападает. То есть вот это первая фраза, которая должна внутренне формировать тебя. И второе, это что было? Все, что ты делаешь, делай тщательно, не позволяй себе небрежности. Или вообще ничего не делать. Потому что пользы не будет, ты только измучаешься. Нужно четкое понимание, то есть твоя цель, особенно мужчинам, это цель. Когда есть цель, все средства будут подходить к твоей цели, чтобы ты добился их. Но надо вкладываться не на 100%, а на 200%. Поэтому я говорю, что сейчас все что-то меняется. Да? То есть я хочу работать, и буду работать только с теми, кто будет выполнять то, что им будет помогать, и надо будет расти. То есть я раньше воспитывал, но мне это не очень нравилось. злой дядька был, а сейчас бородой еще злее был. Поэтому будем с любовью заниматься серьезными делами. Ну хорошо, хорошо, что ты начинаешь с танцев, а не с фланкировки, потому что может быть обратный процесс, когда кто-то начинает с фланкировки, и неудачный опыт какой-то есть, и он отсягает все то, что мешает хорошему танцору стать, и потом вот сразу начинает танцевать нормально. А тут с другой стороны подходишь, что вот давайте уж лучше начнем танцевать нормально, потом потихоньку к фланкировке перейдем, ну и уже там... Еще вот, который сейчас в фланкировке, и обязательно там есть шаги, да, то есть движение, движение, движение, надо двигаться, двигаться, двигаться. Но шашка, это я говорю, такой предмет, я с ней танцую, я отношусь к шашке как к любимой девушке. Это что такое, да, то есть ты должен понять ее природу. Когда ты понимаешь природу, да, шашки, как она идет, какая линия, да, то есть как она должна идти, то есть я подстраиваясь под ее природу. И она начинает со мной взаимодействовать. То есть она, я ей не мешаю, как она крутится. То есть я ухожу от ее траектории. Потом я начинаю, когда уже мы наладили с ней движение, мы начинаем с ней... то есть я начинаю ее не направлять, а перенаправлять. То есть как в танце. Когда мы идем, вот ведущий, как в кадриле, там, да, где-то в танце, ты танцуешь, ты ведущий, ты... Оп, ты чувствуешь партнершу, ты начинаешь ей предлагать то направление, это направление, крутанул, там раз ты ведешь ее. Но не я главный, она главная. То есть я, помогая ее, начинаю вести туда, куда я хочу, она меня не понимает, и она начинает двигаться, и она счастлива от этого. А когда я начинаю ей управлять, я начинаю так, сюда, туда, она дергает, дергает, потом как даст леща. Вот, больно. То же самое с шашкой. Если ты начинаешь управлять и начинаешь крутить, она начинает тебя колотить по полной программе. Такая штука. А скажи, пожалуйста, вот по практике, по своей, понятно, что ни саблями, ни шашками, ни с рапирами мы здесь по улицам не ходим. Ну вот встретил ты добрых людей, которые заинтересовались содержимым твоих карманов на темной улице, к примеру. Их несколько человек. Вот поможет ли владение танцем и следующий, может быть, этап владения бегом, владение саблей, шашкой, защититься при помощи, например, какого-то, ну, предмета, похожего на палку, там, может, бревнышко какое-то. Вот такие случаи вообще встречаются в жизни? Ну, со мной не встречалось, может быть, и слава богу, что такого не было. Вот, ну, может, люди со стороны это чувствовали, что, может быть, не стоит, может быть, так. Не было таких ситуаций. Вот. Но на самом деле работает все. Куртка работает, на поясе сумка работает. Все, что под рукой, все может работать. Не важно, что там. Если ты, например, на гайкой, да, вот, крутишь на гайку там, и так далее. То есть любой предмет, он, если ты одним чем-то крутишь, владеешь, да, то можно брать любую палку. Даже тренировать надо. Потому что все, что вот лежит, абсолютно можно брать и любую палку. Палку тоже надо тренировать. Коряга там любая какая-нибудь. Длинная, короткая. То есть, ну, она должна работать. Поэтому все это сработает однозначно. То есть, вот у нас, что мы занимаемся, вот рукопашки, да, то есть, вот шашка и так далее. То есть, у нас нет стоек. То есть, мы избегаем стоек. Потому что стойку встал, значит... Вот когда мы тоже занимались, вот по брюсли, да, то есть там стойка практически мы не вставали, это подходящее движение. То есть стараюсь из обычного состояния наносить удары там, то есть раньше, когда получал стойку, встал, значит, удар пошел. Встал обязательно. Нет, ты вот из обычного состояния. Поэтому из любого состояния ты должен защититься или отреагировать на какие-то внешние какие-то факты. Но первый, как говорится, обязательно должен быть выстрел вверх. То есть ты даешь понять, что, ребят, лучше не стоит. Типа, давайте я сначала вам спляшу, а дальше разберемся, да? Хорошо. Да. Кстати, можно я отойду в сторонку? Ну да. Если вам надо денег, надо. Ну да. Ну, в общем, да, интересный получается такой у нас разговор, когда одно переходит в другое, и понятно, что человек цельный, он занимается спортом и вот такими... направлением не для того, чтобы кого-то обидеть, а для того, чтобы быть цельным человеком. И чтобы все, видя это, сами тоже обращали внимание на то, что давайте-ка лучше цельно будем. Вот такой вопрос у меня родился. Я сейчас, ну, ты об этом уже обмолвился, но все-таки я так акцентирую, что многие мальчики сейчас далеки от понятия парень, далеки от понятия парубок, и, в общем-то, как-то так выглядит больше на девочек в штанишках похожие. И вот близко слезы у них, как-то вот они все переживают за все и держатся вот как-то так особняком, никого не обидеть и так далее. Ну, то, что сейчас называют маменькины сынки. Какую-то секцию боевую их не отдать, потому что насилие они не приемлют. В шахматы они особо тоже не играют. Ну, и вот растут так вот, куда ветер дует, туда и летят. Понятно, что из такого паренька, мальчика, мужчина вырастает, но он, скорее всего, мужчиной полноценно-то и не будет. А вот если мы подходим с твоего предмета к жизни – по отношению к жизни, то тогда выстраивается интересный момент. С одной стороны, мы такого мальчика можем пригласить на танец, развить его физическую подготовку, убрать вот эти блоки, которые в нем сидят. Такие вот деревянные буратино приходят, да, потом разминается, и кутоперчивые мальчики получаются. А потом дальше по необходимости, как искусство, давать ему уже вариант, например, владения нагайкой, вариант владения шестом, посохом, деревяшкой, саблей, ну и чем угодно. Вот как ты думаешь, ход моих рассуждений близок к тому, что на практике можно применить для таких мальчиков? Ну, ты просто рассказал мою ситуацию, которую я как раз это и хочу. Дело в том, что ко мне приходили ребята, вот они борьбой занимаются, а вот на танцы хочется. Вот они пришли, но времени у них не получается. Я говорю, ну, замечательно, я говорю, ну, я рукопашкой, да, я буду. У меня есть все эти базовые движения, там можно рукопашкой будет заниматься, тем более потом еще предметами. То есть, помимо еще танца, то есть везде должен быть ритм. Ритм, он изначально, да, вот рукопашный бой без ритма, он никак не может быть. То есть ты навязываешь свой ритм в бою, а потом ты его рвешь. Или тебе навязывают ритм, и ты видишь, как он тебе навязывает его, и ты должен его разорвать или еще что-то сделать. То есть вот это боевой вещи, то есть оно должно быть именно, вот, именно с ритмом это все связано. Потому что я вот тоже когда говорил, да, то есть ритм планеты, ритм сердца, они в едином как бы ключе бьются. Но это тоже ритм, все на ритме построено. И поэтому... Поэтому вот тоже, когда вот бьются, да, там во время дыхания, там что-то опережит, то первая мысль, но она все равно все ритмична. Там раз, два, три, четыре, там, ту-ту-ту-ту, раз, два, три, четыре, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, пам-пам-пам. И ты сократил, да, движение, да, то есть оно быстрее получается. Вот сына, там уже мы его видел, то есть 22 года его, у него есть такой сейчас новый стиль, урбан. У него столько миллион движений в танце и так далее. Я своему учителю, да, благодарю ему, вот, ему сейчас 62 года, вот, он до сих пор так вот, здравствуйте, занимаются они там, я все хочу доехать, никак не могу доехать. И я ему показал свое видео, говорю, посмотри, говорю, сын у меня, говорю, танцует. Он так посмотрел, ну, этот стиль какой-то там вот в Китае, такой-то стиль рукопашки. Сын вообще рукопашкой не занимается. Он шашку даже не берет, он взял, вот, посмотрел «Звездные войны», он сам крутит. Я попытался ее получить, он говорит, да, ты не умеешь, говорит, крутить. И сам там крутит, и так далее. То есть, ну, его танцы. И вот он показал, и, пожалуйста, вот мой тренер сказал о том, что вот он работает в таком-то стиле. Я потом Семен сказал, понимаешь, я говорю, если ты поменяешь акцент, рукопашный, пока ты в воздухе машешь, это танец. Будет атака в защиту, это будет уже рукопашка. То есть сын настоящий джедай, понятно. Хорошо, я сразу еще раз, почему я поднял этот вопрос. У нас очень много одиноких мамочек, которые, к сожалению, к своим сыновьям относятся как к каким-то таким вот экспонатам музейным, на них боятся дыхнуть лишний раз, но потом от этого страдают, потому что сын все время обижен кем-то, кто-то его там достает в школе, из одной школы в другую переводит, вместо того, чтобы сделать какие-то усилия над тем, чтобы он стал мужчиной, чтобы он почувствовал возможность защиты себя самого, своих близких людей, своей семьи, отечества в конце концов. Ну, а вот воспитание женское часто раскрывает, да, сердечное что-то такое, вот поговорить, помыслить как-то так о чем-то добром и светлом. Но вот такого не хватает. Поэтому, женщины, дорогие, если вы оказались в такой ситуации, а сыну противит заниматься там дзюдо, айкидо, боксом и чем-то еще, то вот начните с простого. Начните с танца, который в конечном итоге перейдет во что-то более интересное. И вот от солнца вопрос к нам пришел следующий. Геннадий Здравий, скажи, пожалуйста, помогают ли танцы духовному развитию человека и каким образом? Или танцы полезны только для тела? Здесь зависимость от того, как ты сам настроен. Есть даже храмовые танцы. В зависимости, куда вы попадете и где вы будете. Духовно, конечно, изначально. В зависимости от того, какую музыку слушаете, какую музыку танцуете. Сейчас уже доказано, что какая-то музыка созидает, а какая-то разрушает. Вот. Поэтому музыка, она, естественно, приведет к какому-то духовному состоянию, но в какую сторону, и с какой музыкой вы туда. Вон, битлы же тоже там, в одну сторону там, да, танцевали, то есть они там в экстаз какой-то там ходили. Вот. Это одна музыка, потом там рок — это другая музыка. Сейчас популярная музыка, которая сейчас по лайф-радио, там вообще другое состояние. То есть там девочки зреют еще быстрее, чем нужно. То есть такая музыка, которая бьет таким местам, что быстро-быстро созревает. Вот. Поэтому здесь зависимость от какая музыка и будет именно состояние. Есть духовное, можно под эту музыку танцевать. Есть для йоги там другое состояние. Хип-хоп, то надо разбираться в какой там. Современная музыка, сейчас ее очень много, и там такие центры раскручивают внутри. То есть может вести туда, куда нужно. Вот поэтому любая музыка, она обязательно, конечно, духовно придет, только вот опять цель какая-то. Какую музыку будете слушать, иначе вот почему вот сейчас тоже вот Алексей сказал, да, много одиноких женщин. У меня вопрос, почему? Может, не ту музыку слушать? Чем мы занимаемся, да, вот, то есть я вот про себя вот скажу, да, то есть как я был. Я вот когда был, мне 20 лет было, вот у меня были там тренировки, там лыжи там и так далее, то есть я окунулся в лыжи, там мы ходили с своим другом на дискотеку, мы такие балагуры были, мы даже похожи с ним были. И такие раз, там все, там девчонки к нам, хоп-хоп-хоп, я говорю, нет, я так смотрю, будет она, мать моих детей. Если нет, я даже времени не буду тратить. Я пошел на тренировку, и они там обижались, там, я как бы, ну, отходил, да. И вот 25 лет, вот почему я сказал, да, то есть я встретил ту, которую я знаю, что она будет мать моих детей. Вот мы сейчас 30 лет отметим. Чем занимаются каждый из родителей? Вот сейчас мама, да, одинокие мамы воспитывают вот мальчиков. Да? Ну, то есть я-то тоже с этим сталкиваюсь. Ты кто? Я говорю, девочки, они, ну, командиры и так далее. Но два мужчины в семье не могут быть. Есть женщина, есть мужчина, а есть замужем, который женщина. Но в городе это невозможно. По одной простой причине, потому что все, что в городе устроено, женщина может спокойно прожить. Поэтому она спокойно может мужчину там, там и так далее. То есть я сама проживу там и так далее. В деревнях такого нет. Почему я как раз и ездил, да, вот в Сибирь, где мы там встретились, да, ну, 10 детей, ребят, которые мы приезжали, это другие дети. Там 14 лет, они уже мамы, то есть они воспитывают младших детей, они совсем другие. Я с ними там зарядку провел, они все вышли. Конечно, долго мы их собирали. Они все вышли на зарядку, потому что папа сказал, они все вышли. Мы позанимали, взяли фланкировку, да, девочки прям вообще взяли, там так классно, там все. Но они девочки. Пусть они фланкируют, вроде мужские, там тогда, но они девочки. А здесь-то в городе-то у нас же мужчины, девочки, поэтому это расходится. Но воспитывают они мальчиков, поэтому почему я стал заниматься именно сейчас мальчиков призывать, потому что где-то нормальные говорят, что там мальчики танцы, значит, это будет гей. Но есть танцы-то мужские. Но никто в этом не разбирается, и детей ведут где подешевле. И начинают у нас столько студий, когда мы открываем создали студию в 94 году, мы были единственными. И у нас нормальные ребята вышли все. И чемпионы были, только с одного района, не совсем Зеленограда, а вот те ближайшие дома, которые были, были рядом. Мы в другой район переехали, они, ой, далеко, а там ехать-то там, ну, 10 минут. Это было для них далеко. И там другие с другого района собрались. И из них мы сделали чемпионов. А сейчас только студии пооткрывали, что везде фитнес, все здоровье там и так далее. И такую преподают. Ну, значит, нравится. Вот, и поэтому сейчас вот мамочки, то они же воспитывают тех же ребят. Почему я говорю, что мне тех, у которых девочки, они говорят, где мальчики? За кого замуж отдавать? Нету их. Вот у меня сейчас цель появилась в том, чтобы сейчас в одном флаконе, три в одном, преподать именно ребятам, чтобы они были парнями, не пацанами. Вот как раньше было в деревнях. Пойдем потолкуем, да, за этот, за клуб. То есть толковать даже то русское слово. Человек говорит английское, толк это говорить. А потолкуем мы в 70-е годы, это нормально было, в 75-е. Толковали, ходили, хотя английский вообще не знали. Вот. Вот и, а где парни-то? Потом этих же парней надо же женить. А кто за него пойдет? Если вот мама там сидит над ним, а он воли не может проявиться. Ну, все делает, ему так все понятно. Он не знает, что такое можно удариться, там, да, вот плачет, там, вот мама сопельки, там, да, 9 лет, там, мама сопельки там прибегает, мама сопельки ему убирает. Ну да, да. Вот такие. Сейчас вот тенденция такая. Даже вот у меня там ребята вот в Сибири там то же самое говорят, то же самое происходит. Ну, в общем, интересные вещи сейчас. Но вот сейчас и пытаешься вот как-то вот. Почему я сейчас то именно парней, девчонок не беру? Потому что это будут мужские движения. У меня есть одна девочка, которая вот прям вот со мной идет, но ей не испортит. Она будет девочкой. Понятно. В общем, ты возглавляешь движение «Антипедалист». Да, антипедалист, ну, педальки, которые это заднеприводные. Вот таких, значит, мы это в сторону отсылаем. Хорошо. Ну, мне нравится ход нашего рассказа, ход нашей встречи, рассуждения. Все, в общем, здорово и верно. Потому что на самом деле пришло время как-то осознать, что мужчина должен быть мужчиной. А если мы встречаем того, кто переводит английское слово talking как это разговор, а у нас толкать, значит, толкнуть, да, то встречи... Потолкуй. Потолкуем, пойдем поговорим. Ну, что, пойдем потолкуем. Нет, одно слово поговорить, другое дело побазарить, третье потолкать, да, это толкануть и потолковать. Поэтому вот это надо понимать, что это разные слова, и они означают разные последствия. Поэтому тот, кто неправильно переводит слово «толковать» как «говорить», а его приглашают именно потолковать по-нашенски за клубом, то потом будет очень сильно удивлен, когда окажется с подбитым глазом. Я же, говорит, говорить шел, а вы со мной потолковали. Ну ладно, хорошо. Дальше. Роман Мурашов. Есть ли видео, обучающие курсы по танцам и фланкировке? Где можно получить очные курсы у тебя? И как на них записаться? Вот так конкретно Роман Мурашов задает тебе вопрос. Очно я тут в Зеленограде. Если вот Повадина ко мне, вот ребята сейчас приезжали, я говорю, вот у меня в последний момент забрали помещение, у меня была группа, которые приходили, сейчас вот и по рубке, по фланкировке. Вот, сейчас, к сожалению, ее забрали, пришли компания там и так далее, то есть сдвинули. Сейчас времени пока нету. Вот, если бы вот группа наберется, тоже вот сейчас все тоже говорят, ой, я позвоню, но нестабильно. Я говорю, когда арендуешь помещение, зал, люди не приходят, попадаешь на определенную сумму, платить надо, а людей нету. Вот, и поэтому, ну вот, как вот, если точно получится, вот, если группа. Если чисто вот приехать, да, ну там надо вот как бы созваниться, говорить там и так далее, договариваться. То есть в Инстаграме, может быть, мы прикрепим тогда Инстаграм, потому что там вся информация. Ну, можно прикрепить что угодно. Ты главную информацию пришли, и все будет прикреплено к описанию тексту под нашим эфиром. Ну что же, все основные вопросы мы здесь рассмотрели, и давай теперь будем подводить итог нашей встречи. Я предлагаю в заключение что-то доброе, вечное пожелать нашим радиослушателям и зрителям, может быть, какое-то назидание, может быть, еще что-то от тебя так вот от сердца пойдет. Пожалуйста, подводи итог. Да. Желаю вам всем крепкого здравия. Наше сейчас нелегкое время. То есть всегда двигайтесь. Всегда двигайтесь вперед. Можно танцевать где угодно, как угодно. Но только не мешая другим пространствам нашим, в котором мы находимся. Вот. Главное, чтобы было здоровье. Это самое главное. Если будет здоровье, значит, остальное все потихонечку прибудет. И чтобы ваши семьи были крепкие. Вот. Чтобы все, что вы запланировали, у вас там случилось. Чтобы было все. И родам вашим здравия крепкого. Ну да, в заключение такая сценка у меня в голове родилась. Появляется зимой на остановке где-нибудь там под Зеленоградом. Мужичок так в полушубке стоит и начинает танцевать. И вся остановка начинает приплясывать. А какой-то человек не местный говорит, а что вы все танцуете? Ну тут неудобно же танцевать. Ему так все танцуют, танцуют, он сейчас шашку достанет. Ну что ж, друзья мои, вот на этой радостной ноте, наверное, стоит нам всем расстаться. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 23 сентября 2020 года, среда. «Танец в жизни человека» – такая тема была у нас сегодня в эфире. Геннадий Касьянов. Друзья называют Радослав, Алексей Орлов были вот так вот, вот голосами общались, были как сказители и ведущие. Евгений Роденко следил за пультом, Светлана Большакова следила за чатом. Надеюсь, у нас все получилось и получилось хорошо. На сем я с вами прощаюсь, желаю всего самого-самого доброго, до новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Здравия. Славянское радио для пытливых умов.